танки пройдут свободно русские банки. Ты раздави меня хоть танком, я все равно буду панком. Рэп дерьмо, попса параша, панки хой, победа наша. Рэп дерьмо, попса параша, панки хой, победа наша. Deutschen Soldaten, nix fix stein, Offizier und Partisan. Deutschen Soldaten, Гитлер капут, панки попсу в рот отъебут. Рэп дерьмо, попса параша, панки хой, победа наша. Рэп дерьмо, попса параша, панки хой, победа наша. Deutschen Soldaten, немецкие танки, und Partisan, русские панки. Deutschen Soldaten, меня хоть танком, Гитлер капут, буду панком. Рэп дерьмо, попса параша, панки хой, победа наша. Рэп дерьмо, попса параша, панки хой, победа наша.